В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 947-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. На Останкинской телебашне, главной передающей станции российского телерадиовещания, будет водружен российский флаг. Это торжественное событие произойдет в полдень 12 июня, в День России. Последний раз граждане нашей страны видели государственный флаг на Останкинской башне более 17 лет назад. Некоторые подробности опубликованы в сообщении пресс-службы РТРС. В середине 60-х годов, еще в процессе проектирования, в Кремле было принято решение водрузить государственный флаг Советского Союза на вершине этого уникального сооружения. 27 апреля 1967 года, за полгода до окончания строительства, на башне была установлена последняя секция антенны, и на вершину был поднят государственный флаг СССР. Жизнь первого флага оказалась недолговечной из-за очень сильных ветров. Нужна была особо прочная ткань, и такую ткань изготовили на московской фабрике имени Петра Алексеева. Сшили флаг во Владимире на текстильной фабрике, однако полотнище флага все равно приходилось регулярно менять. Зачастую смена полотнища проходила с большими трудностями, работу осложняли работающие передатчики и плохая погода. Часто бригада верхолазов выходила на замену флага несколько ночей подряд, а 27 декабря 1991 года последний флаг СССР был снят. Государственный флаг России впервые будет развернут на высоте 540 метров на вершине Останкинской башни, самой высокой башни в Евразии. По своей общественной значимости, по функционально-технологическим мощностям, оснащенности и многим другим показателям, Останкинская башня не имеет себе равных в мире. Конструктивная уникальность и мощный потенциал вещательных возможностей давно сделал эту башню символом отечественного телерадиовещания и единого информационного поля страны. А в Санкт-Петербурге 2 июня отметили юбилей. 30 лет исполнилось радиостанции «Голос православия». Об этом пишет Михаил Неволин в московском информационном DX-бюллетене. В 70-е годы, когда в СССР было закрыто большинство храмов и была недоступна духовная литература, среди интеллигенции вновь оживился интерес к церкви. В ответ на эту потребность небольшая группа энтузиастов из первой русской эмиграции в 1979 году создала в Париже радиостанцию, которая отчасти утоляла духовный голод, царивший в стране государственного атеизма. К сотрудничеству были привлечены выдающиеся церковные деятели русской эмиграции: митрополит Антоний Сурожский, декан Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке протопресвитер Александр Шмеман, декан Свято-Сергиевского богословского института в Париже протопресвитер Борис Бобринский. В 2000 году сотрудникам «Голоса православия» удалось осуществить еще один крупномасштабный проект – создание большого полноценного православного радио в самой России. Идею создания в Санкт-Петербурге церковной радиостанции «Град Петров» поддержал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Сегодня станция вещает ежедневно с 8 утра до часу ночи по московскому времени на собственной частоте 1323 кГц и в интернете в режиме онлайн по адресу www.graddefispetrov.ru. Лучшие профессора и преподаватели санкт-петербургских духовных школ, Государственного университета, сотрудники культурных и научных центров Северной столицы читают лекции по истории церкви, священному писанию, православному богословию, литературе и философии. Звучат лучшие образцы духовной и классической музыки. С первых дней вещания на волнах радиостанции Санкт-Петербургской метрополии звучат и программы «Голоса православия». Ну а на коротких волнах программу «Голоса православия» можно слушать два раза в неделю, по вторникам и пятницам с 14.30 до 15.00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 9950 кГц. Еженедельник Всемирного DX-клуба опубликовал расписание внутреннего вещания национального радио Монголии. Оно несколько отличается от приведенного в WRTH-2009 тем, что в приведенном расписании на всех частотах указана ретрансляция второй программы внутреннего вещания Монголии. Программа в эфире с 22 до 5 и с 7 до 16.00 на частотах 4830 и 4895 кГц через передатчики мощностью 10 кВт и ненаправленную антенну, а также на частоте 7260 кГц, где согласно приведенному в бюллетене расписанию, используются разные мощности антенны. С 22 до 5 – 50 кВт и ненаправленная антенна, а с 7 до 16 – мощность 250 кВт и антенна с азимутом 126 градусов. Согласно справочнику WRTH, кроме программ на монгольском языке, с 8.35 до 8.45 можно слушать новости на английском языке по вторникам и четвергам и на русском языке по понедельникам, средам и пятницам. Thank you. Говоря о последней частоте 7260 кГц, не могу не отметить, что количество помех на ней существенно прибавилось после того, как станции большей частью освободили с началом летнего сезона участок частот диапазона 41 метров, отданного радиолюбителям. Речь идет, напомню, об интервале 7100-7200 кГц. Об этом мы уже говорили в одной из наших программ. А сегодня поговорим о национальном радио Китая, которое освободило этот диапазон для радиолюбителей лишь месяц назад. Итак, на частоте 7260 кГц обосновалась станция регионального вещания Синьцзяна с программой на китайском языке, время вещания с 3 до 12.00, прежняя частота 7155 кГц. Станция регионального вещания Неймэнгу переместилась с частоты 7165 на новую 7420 кГц. Она в эфире с 22 до 17, также на китайском языке. Станция регионального вещания Сидзана работает на китайском языке на частоте 7450 кГц с 9 до 18 и с 20 до 3.00, замененная частота 7170. Станция регионального вещания Синьцзяна на киргизском языке переместилась с частоты 7120 на новую 7295 кГц, время в эфире с 3.30 до 5.30 и с 10.30 до 12.30. Программу регионального вещания на Эймэнгу на монгольском языке можно найти теперь на частоте 6040 кГц. Вместо прежней 7210, время в эфире с 22 до 17.00. Судя по частоте, эта замена произведена по другим причинам. Программы на тибетском языке из Сидзяна переехали с частоты 7125 на новую 7255 кГц, станция в эфире с 10 до 18 и с 21 до 2.00. И, наконец, вещание из Синьцзяна на уйгурском языке вместо 7195 кГц идет на частоте 7205, время с 12.30 до 18 и с 23.30 до 3.00. Трансляции же второй программы национального радио Китая, которые были в эфире на частоте 7150 кГц с 22 до 17.00, просто отменены. Всю эту информацию я привел по данным бюллетеня Всемирного DX-клуба, который в свою очередь ссылается на болгарский бюллетень DX Mix News. С 1 июля Евангелische Rundfunk сокращает время своего вещания в эфире на средневолновой частоте 1539 кГц. Теперь в летнем сезоне станция будет работать с 5 до 7, с 17.30 до 20.30. Ранее передатчик использовался 18 часов в сутки. Его мощность по-прежнему 700 кВт. Эта мера прежде всего вызвана стремлением сократить расходы на передатчик. В пресс-релизе станции ничего не говорится о трансляциях на иностранных языках, которые до настоящего времени идут с 3 до 4. Последние годы в оборудование для вещания на частоте 1539 кГц были сделаны солидные инвестиции, включая новую антенну для трансляции отраженной волной в утренние и вечерние часы, используя технологию ионосферной волны, падающей и отражающейся почти вертикально. Старые ламповые передатчики также были заменены. Новая схема, возможно, отражает потребность хотя бы в минимальном вещании после всех этих значительных инвестиций. Об этом говорится в сообщении Кая Людвига, который публикует бюллетень Всемирного DX-клуба. ERF 1, Evangeliumsrundfunk. Как гласит народная мудрость, переезд сродни пожару. И несмотря на это, одна хорошо известная радиостанция переезжает уже второй раз за последние полтора десятилетия. Это в своем роде уникальное явление. Заядлые любители радио, конечно же, знают, что речь идет о Радио Свобода, Радио Свободная Европа. Первый раз станция совершила грандиозный переезд из Мюнхена в Прагу. Произошло это в 1995 году. Нынешний переезд не столь масштабен. Станция переезжает из старого здания Чехословацкого парламента в центре города в новое здание в район пражского Хагибора. Было принято решение, что в целях безопасности станция должна переехать из центра столицы в место более тихое и удаленное. В результате было решено строить новое здание, которое представляет собой серую металлическую конструкцию, в которой все продумано с точки зрения функциональности и безопасности. Единственным украшением здания можно назвать огромный металлический футуристический навес над главным входом, похожий на большую летучую мышь. Кстати, разговоры о безопасности не случайные. В истории радиостанции множество покушений на ее сотрудников, часто с трагическим исходом. Нынешнее здание станции окружено по всему периметру массивными бетонными блоками, дабы не допустить возможность терактов против нее. Теперь эти блоки постепенно начинают разбирать, а само здание будет отведено под Национальный музей Чешской Республики. И на сегодня это все. Выпуск клуба DX подготовили и провели режиссер Владимир Иванов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».